Глава 37. Пап. Адам поставил перед ним кружку кофе. «Я хочу сказать, как она посмела унести мою внучку? Немедленно верни девочку обратно! Я специально приехал ее поздравить! Что за вздорная невоспитанная тетка? Ты совсем не думаешь о том, кто воспитывает твою дочь?» «Ты уверен, что посторонние должны присутствовать при этой беседе?» — уточнил Адам, даже не глядя на Альбину. «Не староват ли ты для того, чтобы становиться сутенером?» На секунду показалось, что отец ударит его. Так он взбесился. Но он лишь запустил кружку с кофе в стену. «Ну, знаете ли...» — Альбина ойкнула и отступила. «Все это не похоже на знакомство с приятным парнем. Это какой-то триллер». И она ушла демонстративно громко, цокая каблуками. «Ты соображаешь, что вообще несешь?» — набросился на него отец. Адам, повернувшись к нему спиной, разглядывал брызги и подтеки от кофе на стене. «Интересно, это вообще отмоется? Или придется красить заново? А, впрочем, все равно скоро начнется ремонт». «Пап, я сменю программу на дверных замках. Ты больше не сможешь входить, когда тебе вздумается», — сообщил он без всякого выражения. «Теперь ты не пускаешь меня в мой собственный дом?» «Технически и фактически, это уже несколько лет мой дом. Все документы оформлены на меня. Ты же не надеялся, что я сейчас воспылаю обидой и уйду отсюда с чемоданом?» «Почему ты такой неблагодарный?» Отец все еще бесился, и Адам чувствовал себя льдиной в огне. «Потому что я не позволю тебе ломать психику моей дочери. Твои нелепые выходки ставят в тупик 5-летнего ребенка, и я, как никто, могу ее понять. Ты не можешь запретить мне видеться с внучкой. Если я захочу, то просто заберу ее себе и буду воспитывать сам», — заявил отец высокомерно. «Держи карман шире». Адаму вдруг действительно стало интересно, что будет делать Линар, если отец развяжет эту глупую войнушку. Чью сторону примут его юристы? «Да тебя жена из дома выгонит, если ты притащишь домой дочь своего внебрачного сына. Лично я бы поржал, глядя на то, как при разводе она обдирает тебя до нитки. Сколько активов ты в свое время переписал на ее родню? Как депутат горсовета, потом госсовета, ты просто не мог декларировать всю свою собственность. Подозреваю, если я расскажу, сколько денег ты тратил на маму и меня, и как умолял ее принять твою любовь год за годом, ты быстро окажешься никчемным бедным стариком, от которого отвернулись собственные дети. Ильдар сбежал от тебя на другой конец света, а Линар... Сколько раз из-за тебя он ввязывался в различные махинации? Да он будет счастлив стряхнуть тебя со своего загривка. Ты же как пиявка присосался к его бизнесу, поэтому просто отстань от меня и моей дочери. Занимайся своими делами». Отец слушал его молча, барабаня пальцами по столу. Гнев уже покинул его, и теперь с Адамом разговаривал расчетливый делец, просчитывающий результаты. И вдруг он широко улыбнулся. «Мой сын», — произнес отец с неожиданной гордостью. «А я-то думал, что в тебе вообще ничего моего нету. Рад, что ошибался. Что же, это совсем другой разговор. Мужчина становится мужчиной, когда ему есть что защищать. А теперь я пойду. Уж прости за стену. Кстати, ты не думал здесь сделать ремонт? Встречаемся завтра вечером, правильно?» «Только давай без глупых сюрпризов», — попросил Адам, обескураженный таким поворотом. «Да, я понял. Хотел пригласить с собой Айгюль, раз Альбина тебе не понравилась». В таком случае тебе будет очень стыдно за мое грубое поведение. Не буду, пожалуй, так рисковать». И отец, что-то весело насвистывая, ушел прочь. Адам посмотрел ему вслед, почесал в затылке и принялся сметать осколки. За весь день у них вообще не было времени поговорить, и Адаму было очень тяжело вести себя весело и, как обычно, однако Асе казалось все нипочем. Она смеялась и шутила, и теребила Еву, и лезла к ней с поцелуями, и играла с Васькой, и вообще не была похожа на человека, которого хоть что-то тревожит. Как будто они не поссорились всерьез в первый раз, и теперь в желудке Адама не поселился колючий еж. Как будто не было визита отца, и Альбины, рассуждающей об ужине, тоже не было. Адам снова и снова пытался понять Асю и не мог. Иногда его охватывали бессилие и отчаяние. Она не хотела ничего слышать о любви и упорно игнорировала все его долгосрочное планирование, предпочитая жить одним днем. Адаму мало было одного дня. Он хотел множество лет и даже десятилетий, но никак не мог придумать, как этого добиться. Все, на что его хватало, это поддерживать видимость спокойствия. Нельзя было и дальше срываться на Асе при Еве, как это случилось утром. Больше всего на свете Адам ненавидел скандалы, и теперь посмотрите на него. Сам на них нарывается. Нет, таким образом проблемы не решить. Тут нужна грамотная стратегия. Ася грызла себя весь день. Как можно было не заметить, что Ева разговаривает по телефону сама с собой? Она написала Лене в Инстаграм, попросив ее позвонить дочери и объяснив, что девочка очень ждет звонка. Но пока сообщение не было прочитано. Судя по кофейным отметинам на стене и осколкам в мусорке, можно было не спрашивать, как у Адама прошел разговор с отцом. Бедная красавица-длинноножка, не повезло ей оказаться прямо в эпицентре семейных разборок. Зато сразу видишь перспективу. Вряд ли они еще раз увидятся, и это самым зловредным образом успокаивало Асю. Адам, между тем, был задумчив и мрачен. Ну еще бы, с таким-то семейством. Поэтому Асе приходилось еще шире улыбаться, и в итоге у нее разболелась голова. И ведь даже таблетки не выпьешь. В любом случае, если сегодня им Адина начнет травмировать ей ребенка, Ася молча и элегантно откусит ей голову. Ей очень хотелось кому-нибудь откусить голову. Но все прошло хорошо. Они сняли небольшое кафе, куда пригласили детей из развивашки и станцев, и наняли аниматоров. Мелюзга устроила такой гвалт, что у Мадины быстро завяли уши, и она взмолилась о пощаде. Поэтому уже к 9 вечера все было закончено. Ева вырубилась уже в машине, и Адаму пришлось поднимать ее наверх на руках. Ася тихонько раздела именинницу и решила, что сегодня можно обойтись без чистки зубов. И без сил отползла на кухню, чтобы приложить лед к пылающей голове. «Что?» – немедленно спросил Адам, глядя на то, как она роется в морозилке. «Умираю», – призналась Ася и прижалась лбом к замороженному куску мяса. «Иди сюда». Он взял ее за руку и посадил на табурет. Встал за ее спиной и положил руки на плечи. «Сиди спокойно и лучше закрой глаза», — велел он, когда Ася пыталась что-то возразить. «Моя мать — королева мигреней. Я сделаю тебе массаж. Устала?» «Чувствую себя древней развалиной». Она с облегчением привалилась к нему спиной, с удовольствием ощущая тепло и надежность. «Детские праздники способны доконать кого угодно», — согласился Адам и положил пальцы на точку между бровями Аси. «Постарайся ни о чем не думать, но позже». Легкие поцелуи коснулись ее уха и шеи. «Пока просто выброси все из головы. Представь, что ты уже написала фанфик, поставила точку, нажала «Опубликовать». И теперь внутри тебя пустота и удовольствие». Его пальцы, легкие и настойчивые, поглаживали ее брови, массировали виски и уголки глаз, затылок и шею. Пульсирующая боль, преследующая последние несколько часов, отступала. «Хорошая девочка», — похвалил ее Адам. «Помочь тебе принять теплый душ с терапевтической точки зрения», — быстро добавил он, вдруг смутившись. «Я же не настолько дикий, чтобы набрасываться на едва живую женщину». «Кто знает?» Она задрала голову, чтобы увидеть его склоненное лицо. «Может, едва живая женщина настолько дикая?» Адам склонился ниже, и Ася поймала его поцелуй. Целебный и сладкий. Он был нежен и утешителен. «Иди в постель», — шепнул Адам. «Я сделаю тебе чай с ромашкой». Ася кивнула, ощутив легкое головокружение. Ей действительно требовался отдых. «Но нам надо поговорить», — произнесла она настойчиво. «Я не усну, пока мы не поговорим». «Тогда жди меня во взрослой спальне, иначе Ева опять нас отругает за то, что мы шушукаемся по ночам». Слушая, как льется вода в душе, Адам занимался чаем и расстраивался. Это он своей утренней выходкой довел Асю до такого состояния. Об этом она так сильно хочет поговорить. Наконец, вода стихла. Хлопнули двери, и Адам с подносом в руках направился в спальню. Ася уже лежала, свернувшись калачиком и обнимая свой живот, и смотрела в темноту за окном. Шторы были распахнуты, и дождь бил по стеклам. «Чай», — объявил Адам, пристраивая поднос на тумбочку. «И круассан». «Мы оба совершенно никчемные», — ответила Ася грустно. «Не видим, что происходит у нас под носом. Слишком отвлеклись на романтические порывы». «О чем ты говоришь?» Ася потянула его за руку, усаживая рядом с собой, и рассказала про то, что Лена ни разу не связывалась с Евой, а когда дочь набрала ее сама, чтобы похвастаться новым телефоном, велела ей никогда не звонить первой, а ждать, когда это сделает мама. Ей хватило 15 секунд, завершила свою речь Ася. Адам осторожно лег и обнял ее. «Почему все вокруг такие странные?» — спросил он. «Как будто сговорились». «Они просто строят свою жизнь, а мы свою», — ответила Ася рассудительно. «А иногда возникает конфликт интересов. Лене ведь тоже нелегко приходится. Ей нужно все время тревожиться о том, что муж узнает о существовании Евы. Строить свое будущее на столь шаткой основе очень хлопотно. Она позвонит, как только закончится медовый месяц. Кто знает, какие кошки скребутся на ее сердце. Твой папа, он заботится о тебе, как умеет. По крайней мере, ему не все равно. Ты важен для него, младший сын, обделенный сын. Наверное, и его терзает сожаление о том, что он отдал тебе так мало». «Почему ты такая умная, когда дело касается других, и такая глупая, когда речь идет о тебе?» Адам провел пальцами вокруг глаз Аси, желая стереть усталость паутинкой, разбегающуюся во все стороны. «Да, кстати», — она опустила веки, сдаваясь непобедимому сну. «Что это было такое утром? Любовница, которая тебя терпит? Серьезно?» «Я злюсь на тебя из-за той чуши, которую ты наговорила Вике. дождаться того момента, когда я тебя брошу. Забудь об этом». «А что я должна была сказать девушке?» Ася широко зевнула и зарылась носом в ямочку на шее Адама. Она была расстроена, и я ее утешила. «Ты единственный, кто принял это всерьез. Вика молодец, знает, как тебя достать». И она тихонько засмеялась. «Ох, Господи, как бы пережить еще завтрашний вечер? Скажи мне, что мы всех победим». «Мы всех победим», — послушно повторил Адам, чувствуя себя так, будто из его сердца только что вынули ледяную занозу. Он сразу размяк и тоже задремал. «Мне нравится», — прошептала Ася через несколько минут. И потребовалось некоторое время, чтобы сосредоточиться на ее словах. «Когда ты называешь меня своей любовницей, это так порочно и эротично». И она окончательно заснула. А вот Адаму резко стало не до сна.